Глава 18. Решение. София забралась в коляску молча. Лицо ее было темнее тучи. На ресницах дрожала влага. Ян с удивлением обнаружил, что сестра готова разрыдаться в любой момент. Это напугало юношу. Он просто не мог предположить, что довело всегда жизнерадостную девчонку до такого состояния. Первым его порывом было тут же забросать ее вопросами, однако, столкнувшись со злым взглядом сестры, он передумал это делать. Понял, что тогда она точно начнет реветь, а потом еще долго не сможет простить брату свою минутную слабость. Потому он просто кивнул ей и прикрыл глаза, дожидаясь момента, когда София посчитает себя готовой к разговору. Это произошло через 10 минут. Коляска мягко катила по звоннице, дядин кучер что-то мелодично напевал себе под нос, когда девочка вдруг произнесла: «Им всем запретили со мной разговаривать», — сказала она это тихо, словно до конца еще не уверенная в том, что говорить стоит. Ян выждал еще минуту и, не дождавшись продолжения, уточнил: «Твоим однокурсникам?» С чудом удержался от реплики, ну и подумаешь, в конце фразы. Что бы там Ян себе не думал, София считала это происшествие важным. «Да», — выдавила девочка через силу. И тут ее словно прорвало. «Всем, понимаешь? Я такого даже предположить не могла, чтобы все как один. Только Есения сказала, что им родители запретили. Одна. А остальные просто молча разворачивались и уходили. Ян, вот почему? Я как прокаженная». Она еще некоторое время сбивчиво рассказывала о том, что произошло, но Ян уже ухватил суть. Родителям всех, кто учился на одном курсе с его сестрой, и тех, с кем она общалась, кто-то важный и влиятельный, кто-то, отец Алельковича, кто еще это мог быть, запретил поддерживать отношения с Софией Эссен. Девочка, еще никогда в жизни не сталкивавшаяся с подобным, жутко расстроилась. Только-только, казалось, завела подруг, с некоторыми, как знал Ян, она даже поддерживала отношения за пределами гимназии, и вдруг полный бойкот. «Это все из-за Алельковича, да? Какие же они трусы! Им только намекнули, а они уже поджали хвосты. Подруги! Ха! Какие подруги могут так поступить? Курицы трусливые! А их родители? Как они могли? Да что я им сделала?» Юноша взял сестру за руку, но говорить ничего не стал. Да и что бы он мог сказать? Что она права? Что большинство людей, столкнувшись с неудовольствием сильных мира сего, предпочтут задуматься о своем благополучии, а не о такой абстрактной вещи, как дружба, что рассчитывать можно только на себя и свою семью, так она и без того это знала. Просто расстроилась, впервые столкнувшись с правдой жизни. Не подходил момент и для того, чтобы рассказать сестре и о другом послании Алельковича. О том, как Адам продемонстрировал способности, выходящие за пределы его ранга. В том, что эти события были связаны, теперь сомневаться не приходилось. Не бывает такого, чтобы подобные вещи происходили в один день случайно. К чести Софии, она не пыталась переложить вину на свои школьные неприятности на брата, хотя понимала, не случись противостояние Яна и Адама, ничего бы такого сегодня не произошло. Пусть она была девочкой-подростком, но воспитывали ее на границе с землями, где ад прорвался в реальность. Приоритеты она умела расставлять лет с 5. Но эмоции, конечно, зашкаливали. Любая из ее ровесниц продолжала бы рыдать, обвиняя всех вокруг. София же, прокричавшись, но так и не уронив ни слезинки, сидела молча. «Хочу побыть одна», — сообщила она на подъезде к дому. Не дожидаясь, пока коляска остановится окончательно, она спрыгнула с подножки, быстро взбежала по ступеням и скрылась за дверью. Ян проводил сестру взглядом, тяжело вздохнул и тоже направился в дом. Он не был уверен, что дядька уже вернулся, тем не менее, сразу взял курс на библиотеку, которая служила одновременно и домашним кабинетом опекуна. Им точно нужно было поговорить. Коваль оказался на месте. И даже не пил, чего втайне опасался Ян. Сидел в кресле с отсутствующим взглядом, явно о чем-то размышляя. «Как прошел день?» – спросил он, вскинув глаза на племянника. Того с недавнего времени стали жутко раздражать эти вот обязательные вопросы, задаваемые ради соблюдения внешних приличий. Как прошел день? Как самочувствие? Здоров ли ваш дядюшка? Можно было подумать, что весь мир так озабочен делами молодого барона, одновременно сомневаясь в том, что они идут надлежащим образом. Но раздражение, копившееся в Яне, не выплеснулось. Он без труда удержал себя от резкого ответа, вместо этого усевшись напротив дяди и проговорив. «Все, слава Господу, а у вас?» Во взоре Коваля нарисовался вопрос, что-то вроде «Слава Господу?» С каких, интересно, пор мой прагматичный племянник Прусак стал поминать Творца в своих словах? «Далеко не так, как у тебя», — с легким вздохом сказал Богдан. «Ну рассказывай, что произошло в гимнасии? А то у тебя на лице написано, что ты едва сдерживаешься». Ян был уверен, что ничего такого его лицо не демонстрировало, но спорить не стал. Вместо этого он коротко поведал опекуну о том, как присутствовал на демонстрации Алельковича, а следом рассказал о том, как Софию сделали парией. «Чего-то такого я и ожидал», – пробормотал Коваль, когда Ян закончил говорить. «Что Адам станет супремом?» – удивился юноша. «Что? А, нет, конечно. Ян, ты уж меня прости, но какой из него супрем в 17 лет? Думаю, желая впечатлить тебя, юный Адам продемонстрировал тебе очень хороший контроль, да никак не возросший ранг. Это же возможно, согласись?» Запомнил несколько простых заклинаний, сделал связку попарно или даже в троечку, и когда выдавал первое, уже рисовал четвертое. Вот и вышло практически без паузы. Это признак того, что у него хорошие учителя, а вовсе не того, что он за ночь возрос на два ранга. К тому же ты сам сказал, что использовал он самые простые конструкты. «Но я же сам видел», — возмутился юноша. «Что именно? 4 последовательно примененных боевых конструкта? Слушай. Но ты тоже мог бы так сделать. Я имею в виду гравировку у тебя на ногтях. Кстати, сегодня ее стоило бы обновить. Недолговечная хитрость, к сожалению». Ян задумался. Мог ли дядя быть прав? Мог, вполне. При должном контроле и парочке, как их Богдан назвал, хитростей, не без труда, но можно выдать одно за другое. Может, ему и правда показалось? Но зачем Адаму демонстрировать такой контроль? Это еще менее дальновидно, чем хвастать возросшим рангом. С последним еще реально получить какое-то объяснение. Взлетев на новый рубеж, можно и опьянеть. Сила буквально заставляет совершать необдуманные поступки. При этом показывать своему сопернику, фактически смертельному врагу, возможности – глупость несусветная. Не пытался же Адам в самом деле запугать его. «Подумай сам, Ян», – продолжал между тем говорить Коваль. Согласно реестру гимнасия, Адам был зачислен на первый курс в ранге серого рыцаря. В конце первого же курса повысил ранг до черного. На втором поднялся до младшего командора. В реестре ничего не написано о том, что он проскочил сразу 2 ранга. Он, конечно, мог этот факт скрыть, но мы бы все равно знали. Тестирование для возрастающих одаренных проводится в экзархате раз в полгода. Так что с уверенностью можно сказать, что на последнем тестировании мальчишка Алельковича еще был младшим командором. Если и вырос, то до командора, что, кстати, тоже очень сомнительно, ведь каждая следующая ступень берется сложнее предыдущей. Да и вообще, сколько ты знаешь супремов, достигших данного ранга в 17? Молодой человек неохотно кивнул, признавая правоту старшего родича. Но не до конца. В глубине души по-прежнему жил червяк сомнений, который утверждал, что ошибся все-таки дядя, а не Ян. А вот София... Богдан решил, что с первым вопросом они разобрались, и перешел ко второму. Бойкот у племянницы. Как она, кстати? Сильно расстроилась? Держится. Думаю, переживает она гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить. В этом возрасте девочки необычно чувствительны. Она, конечно, эссен. Последнюю фразу дядя произнес с усмешкой, как бы подтрунивая над Яном. Но все же еще весьма юная особа. И подлость эту, замысленную Алельковичем, приняла куда ближе к сердцу, чем даже показывает. Этого я и боялся. Чего? Не того же, что аристократ обидит девочку в самом деле? Богдан бросил взгляд на буфет, где, как Яну уже было известно, хранилась крепкая настойка на черемухе. Тема была явно ему неприятна, раз уж он искал поддержки. «Сигизмунд Алелькович чувствует за собой силу», – заговорил он спустя несколько секунд. «Он начал войну. Довольно успешно начал, следует признать. Не против тебя, оставь это самомнение. Моего начальника вызвали в столицу давать объяснение, а расследование 8-го отделения приказано заморозить до окончания служебного расследования. Точнее, это был не приказ, а негласное распоряжение, завернутое в дружеский совет. Такая, знаешь, подленькая уловка. И нам руки связать, и себя не подставить. Как выясняется, у сукиного сына оказались чертовски хорошие связи. Помолчав еще немного, Коваль продолжил. Теперь вот бойкот Софии. Цель ведь не в том, чтобы обидеть маленькую девочку. Кому бы это понадобилось, да и какой прок? Нет, это послание всем вокруг. Смотрите, я сильный, я выступаю смело. Дядя вздохнул и закончил. Именно поэтому я просил тебя с утра не лезть на рожон. Сейчас это было бы ошибкой. Некоторое время Ян молчал. Обдумывал новую информацию, пытаясь как-то уложить в голове тот факт, что какой-то аристократ обыграл целое отделение имперской канцелярии. Пусть не полностью, но парализовал деятельность могущественного ведомства в отдельно взятом имперском городе. Ему очень хотелось воскликнуть. «Как же так? Это же империя! Как один аристократ, про которого нам доподлинно известно, что его сын культист и фонит адом, так что кишки скручиваются, мог вставить палки в колеса правосудия, а ты сейчас сидишь здесь и руками разводишь?» Но это было бы ребячеством. Эмоциональным выкриком ребенка, который обнаружил, что взрослые в жизни зачастую так же беспомощны, как и дети. А он был достаточно большим, как сказала бы мать, чтобы понимать, мир при всей его внешней простоте куда более сложен. Что империя только на бумаге такая могущественная и однородная, что на самом деле каждый кризис сопровождается сотнями различных мнений по выходу из него, что высшие чиновники Третьего Рима могут быть трусливы и продажны, а старые роды просто спят и видят, как бы им вернуть былое величие и желательно полную независимость от империи. Он знал, что любой просчет внутренней или внешней политики эти старообрядцы готовы использовать себе на пользу, и плевать им, какой ущерб в результате получит страна. Ян навсегда запомнил слова отца, сказанные тем после одной охоты. «Что хорошо в демонах?» – заметил тогда Франц Эссен. «А невидимое зло. Низшие не скрывают своих намерений, в отличие от людей у власти». Поэтому Ян, чтобы не вступать в этот тяжелый и бессмысленный разговор, поднялся, собираясь уходить. Встреча с дядей, да и вообще сотрудничество с восьмерками, себя исчерпало. Страшная тайна про могущественную организацию на деле обернулась соломенным волчком. «Не лезть на рожон, говоришь, дядя Богдан?» «Я Эссен. Я не интересуюсь политикой», — сказал он, уже стоя в дверях. «Я бы ответил тебе на эту глупость банальностью. Знаешь про то, что случается с теми, кто игнорирует политику?» — хмыкнул дядя. «Но ты же не станешь слушать». Юноша кивнул, сохраняя на лице выражение упрямой решимости. «Хотя бы попросить тебя не делать глупости я могу?» Коваль тоже поднялся. «Попросить? Можешь». С этими словами Ян закрыл за собой дверь. В принципе, размышлял юноша, идя по коридору по направлению к своей комнате, ничего неправомерного не произошло. Цель не изменилась, охота продолжается. Да, теперь не стоит рассчитывать на помощь дядиного ведомства. В ближайшие пару дней, а то и всю седмицу, оно не будет предпринимать никаких активных шагов. За это время может многое произойти. Например, Адам может уехать из Львова и затеряться где-то на просторах империи. На такое денег у его отца хватит с избытком. С другой стороны, именно сейчас Адам уязвим. Он уверен в своей силе, возможностях своего отца и совершенно точно не ждет нападения. Что если перестать искать поводы, а по-простому и без затей прикончить адского выкормыша? Смерть аристократа будут расследовать, а значит применят и модумы, анализирующие эманации Виты. Это сейчас нужны серьезные основания, чтобы проверить представителя влиятельного рода на источник, а когда у них на руках будет труп, экзархат обязательно проведет анализ и сразу же обнаружит дыхание скверны, которое сразу все расставит по местам. Придется, правда, день-другой посидеть в клетке. Уже приняв решение, подумал Ян. Без вариантов, меня схватят, закуют в девинит и замучают допросами. Но это ничего. как в засаде сидеть. По времени за пару дней до правды докопаются. А если сразу над телом право охоты объявить? Одна из дверей распахнулась так резко, что задумавшийся юноша едва не получил деревянной створкой по лбу. Он и выругаться-то не успел, когда дверь снова захлопнулась, а перед ним возникла София, опасно щурившая глаза. «О чем это ты шептался с дядей?» Сходу выпалила девочка. «Шептался?» Это все, что Ян сумел вымолвить в этой ситуации. «Я не дура. Что у вас за дела? Ты сперва его сторонился, держал дистанцию, а после того, как он тебя из жандармов вытащил, каждую свободную минутку с ним проводишь. Ну-ка быстро, Йохан Эссен, говори мне правду». На миг юноше показалось, что он видит перед собой мать. Только значительно помолодевшую, ниже ростом, с еще угловатым подростковым лицом. Но сходство было просто поразительным. В особенности зеленые глаза, которые сейчас могли поджечь что-нибудь легко воспламеняющееся. Так мама смотрела, когда Ян по глупости или незнанию совершал что-то, по ее мнению, недостойное. Возникло даже желание промямлить что-нибудь в свое оправдание. Мол, ты не так все поняла, я вообще тут ни при чем, это тот мальчик, который сын Бондаря. Кого хочешь, спроси. Моргнув и прогнав видение, молодой человек усмехнулся. Ну надо же. Взял сестру за руку и молча завел в ее же комнату. Прикрыл дверь, усадил ее на софу возле кровати, а сам расположился на небольшом пуфе. Пока проделывал все это, принял решение. Емко, но с необходимым количеством разъяснений и подробностей, он рассказал Софии, кто такой на самом деле их дядя, а также о том, зачем ему понадобились Эссены во Львове. Притихшая сестра слушала молча, не сводя с него внимательных глаз. Как и он в свое время, она не выглядела ни удивленной, ни возмущенной, только собранной и готовой к действию. Не удивилась она и тому, что дядя, несмотря на его принадлежность к такой серьезной, казалось бы, организации, фактически самоустранился. И теперь больше думает о выпивке, чем о том, что проблему культистов в его городе вообще-то надо решать. «Вот так», — сказал Ян в завершении. «Раньше тебе не говорил, потому что он просил. Но после того, как деятельность восьмого отделения заблокировал отец Адама, решил, что хуже уже не будет». «Ага», – захихикала девочка. «Решил он. Еще скажи сам. Если бы я тебя к стенке не приперла, ты бы так и ходил весь из себя таинственный». Юноша только плечами пожал, мол, как тебе удобно, так и считай. Играть в эти девчачьи игры – нет, это я была права, а не ты – он точно не собирался. «А теперь...» Я хочу убить Адама Алельковича. Завтра, наверное. Лучше всего делать это в его поместье, где после отъезда его отца должно остаться мало людей. А для этого нужно изучить его. Ты пойдешь со мной? Думала, ты уже и не спросишь, проворчала София, состроив недовольную мордашку, которую, впрочем, не могла долго удерживать. Меньше чем через 5 секунд она уже висела на шее у брата. Ты у меня самый лучший. Примерно так она в свое время реагировала на покупку обновок, которые оплачивал Ян. «Дитя еще совсем», — подумал он, прижимая сестру к себе. «Но Эссен».